Дорогие радиослушатели, продолжим наш дальнейший разбор первого послания к Фессалоникийцам. Всегда, когда Бог открывает нам Себя, Он всегда прибавляет поэтому. Он применяет откровение к нашей повседневной жизни с намерением, чтобы мы жили во свете нашего познания Его. В нашем изучении этого места мы это ясно увидим. Апостол Павел писал людям, которые недавно были как великая масса человечества. Пришествие Евангелия совершило среди них великую разницу. Не Евангелие. Общество инстинктивно эгоистично. Человек сначала думает о себе, о своей семье, о его группе. История полна примеров крайнего эгоизма человека. Тогда приходит весть христианской веры. Оно выражено кратко в чудных словах нашего Господа Иисуса. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Господь Иисус задал тон всем людям. Он не имел времени для своих печалей и страданий. Он только думал о нас. И Он дал Себя за нас. Ныне это действительно тема апостола Павла перед нами в этом месте. Прочитаем из первого послания к Фессалоникийцам, из 5 главы с 9 по 15 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваши в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Как я с уверенностью могу знать, что Бог действует в моем сердце? Если действие неподдельное, оно проявит действительную заботу о других. Апостол Павел дает нам наставление относительно образа проявления нашей заботы. Он подразделяет церковь на две главные группы и показывает, как каждая проявляет заботу о других. Вот эти две группы. Первая – обыкновенные члены церкви. Вторая – руководители церкви. Говоря к членам церкви, апостол Павел дает им пять способов, при помощи которых они могут проявить заботу о других. Первый. Увещевайте друг друга. 11 стих. Вместо того, чтобы думать только о себе, они должны думать друг о друге. Было много страданий в церкви. Гонение принесло боль. В 4 главе видно, что некоторые христианские семьи нанесли или понесли потерю через смерть любимых. Здесь была возможность для верующих посетить друг друга и принести утешение от отраду друг другу. Что-то прекрасное в этом виде любви среди верующих – это знак действия Бога в сердцах, и оно должно всегда поощряться. Второй. Назидайте один другого. Стих 11. В нормальной семье всегда видны разные стадии роста. Родители, молодежь и дети смешиваются вместе, каждый в своей собственной стадии развития. Также и в церкви. Ныне, говорит апостол Павел, примите вашу соответственную ответственность в участии в служении друг другу. Некоторые новообращенные, они еще много не знают. Другие в продолжении некоторого времени быстро росли в благодати. Вы, хорошо утвержденные в вере, должны помочь младенцам во Христе, чтобы они тоже достигли духовной зрелости. Таким путем созидается тело Христово. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры и познание Сына Его, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 4 глава с 11 по 16 стих. 3. Высоко ценить, уважать руководителей. 12 стих. Руководство церкви учреждено Богом. Он возлагает свои руки на мужей, которые стали старейшинами и диаконами. Они несут великую ответственность за благосостояние церкви. Они не должны господствовать над верующими, но должны увещевать их и помогать им расти в благодати. С их стороны верующие должны осознать важность обязанностей их руководства и проявить им уважение. Противление против руководства – не знак духовности. Покажите им уважение и поощрите их с любовью. 4. Почитайте руководителей. Стих 13. Верующие не только должны показать уважение, но они также должны почитать своих руководителей с любовью. Среди людей Божьих не должно быть духа критики и горечи. Редко проявляется глубокая любовь к руководителям. Как раз это искал апостол Павел у фессалоникийцев. 5. Будьте миролюбивы. 13 стих. Если Бог действует в верующих, они будут увещевать друг друга и помогать друг другу расти. Они будут уважать своих руководителей и почитать их, и в результате они будут мирно жить друг с другом. Не будет места для плотских споров среди них. Это значило бы, что они любили бы друг друга, как братья и сестры, и мир господствовал бы в церкви. Теперь, обращаясь к руководителям церкви, мы замечаем, апостол Павел дает им также пятикратное обещание. Он пишет им, как руководитель и как тот, кто знает, в чем заключается руководство церкви. Первое. Они должны вразумлять бесчинных. 14 стих. В своем воображении здесь апостол Павел имеет образ марширующих солдат. Они должны иметь хорошую дисциплину, и ни один из них не должен нарушить строя. Руководители церкви призваны для увещания членов, для сохранения хорошей дисциплины. Неспособность произвести это обессилит всю церковь. Второе. Они должны утешать малодушных. 14 стих. Здесь апостол Павел озабочен членами, которым недостает смелости. Верующие в Фессалонике знали, как переносить гонения. Некоторые смело встречали гонения и не подавались врагу душ. Другие были малодушными и трепетали пред мыслью о страданиях. Руководители должны обращаться с такими с людьми. Вместо того, чтобы осмеивать их страхи, руководители, водимые Святым Духом, ободряют и утешают боящихся, как Господь Иисус ободрял своих последователей перед тенью предстоящего креста. Третье. Они должны поддерживать слабых. 14 стих. Опять мы должны помнить, что в церкви много разных людей. Апостол Павел утешал римлян. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не на себя угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Римлянам 15 глава с 1 по 2 стих. Он имел в виду христиан, которые были чересчур чувствительными относительно второстепенного. В 14 главе к римлянам он разрешает проблему церкви в Риме. Некоторые неверующие чувствовали, что они не должны есть некоторую пищу. Так апостол Павел писал: «Немощного вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто есть, не унижай того, кто не есть, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Римлянам 14 глава с 1 по 4 стих. Теперь в этом духе он напоминает фессалоникийским старейшинам, чтобы они помогли слабым и так проявили заботу о них в любви. 4. Они должны быть долготерпеливыми ко всем. 14 стих. Иногда это трудно проявить. Сильные, имеющие сильное убеждение, склонны быть нетерпеливы к слабым. Но если сильный руководитель действительно ходит с Богом, он будет обладать смирением, которое будет уравновешивать его силу. Так поступал Господь. Он мог быть сильным и безжалостным в поступках лицемерами, и в то же время кротким и терпеливым в поступках с кающимся грешником. Так и мы. Наша сила всегда должна регулироваться терпением. 5. Они не должны враждовать. 15 стих. Греки любили враждовать одни против других. Иногда вражда между городами и семьями тянулась годами. Но дитя Божие и особенно руководители должны следить, чтобы вся вражда была положена у креста и оставлена там. Такой должна быть жизнь церкви. Какой все еще план Божий по отношению к нам? Действует ли он в нас? Тогда следует образцу этих великих стихов. Он желает, чтобы мы ежедневно наслаждались такой жизнью. Являемся ли мы членами или руководителями церкви, Бог призывает нас покориться Его действию в нас, чтобы мы проявили Его красоту в нашем характере. На следующей неделе мы начнем опять проходить первое послание к Фессалоникийцам, отмечая, что апостол Павел говорит о будущем, которое Бог обещал. Аминь.